Глава 2. Курьерский корабль дрейфовал в пространстве Дагомар. Работал только аварийный маячок, да и скин корабля отслеживал космос на наличие посторонних и приближающихся судов. Радар компьютера шарил по пустоте, выискивая дальние отголоски искусственных излучений, чтобы вовремя предупредить находящихся на борту людей. Те же расположились в единственной рубке, благо места хватало всем. Двое из них не вышли ростом, а третья взяла на себя функции службы безопасности, проверяя показания приборов. Со станции они ушли чисто. Лада тут же покинула док и состыковалась с другой стороны, изменив учетную запись корабля. Автоматика не заметила подмены, да и мало ли кораблей подобного типажа рыскает по космосу. Там она приняла шороха с грузом и немедленно отчалила от станции, пока служба безопасности не кинулась разыскивать подозрительный корабль. Заказчика усадили на пол, и тот, выпив немного тонизирующего напитка, начал свой рассказ. «Меня зовут Сигфрид Фройд. Я математик и трудился в научно-исследовательском институте под руководством Аненербе. Собственно, я никогда не верил в эту околооккультную туристику и чушь, пока мне не удалось столкнуться с непосредственно инопланетной цивилизацией, осуществляющей контроль и развитие человеческого вида. Остальные расы галактики называют их темные, но это от незнания. На самом деле, это те самые вайлинги, которые, прикрываясь мифологическими темными, осуществляют свою экспериментальную программу по полному и безоговорочному подчинению всех развитых галактических рас. Земля, а с ней другие 7 зон карантина — это полигоны для испытаний, где проводятся эксперименты на основе эмпирических водных. Основная задача, как я уже говорил, в полном подчинении, но они не гнушаются идти на контакт и с низшими расами, коими для них являемся мы все, начиная от бедных инсектоидов, имеющих большое сходство с представителями термитника, и заканчивая людьми. Зон карантин на 8, потому что это 8 классов основных групп существ, обитающих в галактике. Приматы-гуманоиды, насекомые, энергетическая форма жизни, разумные минералы, пернатые, рептилии, вроде тех же вайлингов, водоплавающие и так называемая неорганическая форма жизни, нежить, которая существует только в единственном экземпляре на окраине галактики. Все это я узнал тогда, когда немецкие моряки натолкнулись на инопланетную базу в Антарктиде. Конечно, рептилии могли их уничтожить, но пошли на контакт. Из каких побуждений, я не знаю. Но какой-то план по взаимодействию у них точно был. Они предоставили нам некоторые материалы по положению Земли в галактике, а также несколько научно-технических разработок, принципы которых нам пришлось довольно долго расшифровывать. Лидеры Германии заключили договор о взаимовыгодном сотрудничестве с ними, по которому они обязаны были предоставить инопланетянам людские ресурсы. Тогда шла Вторая мировая война, и недостатка в пленных не было. Опять же нам их не кормить. Куда и зачем переправляют людей, я и никто из нас не знал, пока то самое человеческое любопытство не сыграло со мной злую шутку. Как-то раз я заметил, то новую партию пленных грузят на космический корабль и увозят с планеты. Меня заметили их средства охраны, и вот через несколько секунд и я стоял в очереди истощенных и раненых людей. Нас всех перебросили на одну из планет Агорской империи. Просто выкинули на поверхность и улетели. Люди выживали в агрессивной среде как могли. Скафандров нет. Содержание кислорода в атмосфере около 16%. Многие погибли сразу же. Вероятно, таким образом вайлинги наблюдали за приспосабливаемостью организмов. Иначе какой смысл вести 3000 человек за сотни световых лет? Мне и еще 300 счастливчикам повезло. Нас подобрал сакский патруль. Планета оказалась в зоне фронтира и переходила из рук в руки, а количество боестолкновений превосходило все возможные пределы. На орбите то и дело вспыхивали сражения. Потом был госпиталь, обучение и направление на работу. Тогда я стал искать способ вернуться назад, Тем более, что уже знал, кто владеет настоящей властью в галактике. Но вся информация по зонам карантина была либо расплывчатой и относилась скорее к области легенд и преданий, либо вообще не соответствовала действительности. Придумывали множество слухов и всевозможных мифов. Но одно было точно. Ни один корабль не мог проникнуть за барьер. Тогда я обратился к архивам, пытаясь выяснить, как даже возникла эта самая преграда. Зигфрид облизнул губы, глотнул напитка. Шорох и Лада не перебивали, слушая с интересом. После чего немец продолжил. Документы привели меня на территорию Славянского Союза, как наиболее старой расы галактики. Хотя и они не были первыми. Они много раз падали в пропасть варварства и вновь возрождались, достигая немыслимых высот. Раньше на его территории жили арии, народ, который состоял из еще четырех рас, отличавшихся друг от друга только высотой и цветом глаз и волос. Они облетели всю галактику, оставляя многочисленные колонии. Земля — одна из них. Вайлинги же пришли в нашу галактику и другой. К тому времени арии только-только осваивали межгалактические перелеты, и рептилии не потерпели возможного конкурента, и с помощью агентов влияния на представителей других рас развязали крупную межгалактическую войну, в которой погибло довольно много народу. Но самое главное, они смогли с помощью своих марионеток отключить от периферийных устройств главный процессор, созданный творцами. Именно благодаря этому и возник барьер. Устройства включили пассивный способ обороны. И те цивилизации, оставшиеся внутри, оказались запертыми. Главный процессор, наблюдая такую картину, запретил вайлингам находиться в свободном пространстве и лишил их доступа к принадлежащим ему объектам. Правда, это работает на определенном расстоянии, так что они вполне могут рассекать по космосу на своих квазиживых посудинах. Вот, собственно, вкратце и все. А тот имплант, что вы носите в себе, нужен был мне, чтобы угнать корабль рептилий и включить ПУ, находящееся на Земле. И что это даст? Вайлинги незамедлительно покинут планету, ибо это грозит им неминуемой гибелью, а свою жизнь они ценят очень высоко. Так, стоп. Лада подняла ладони вверх. Что это за главный процессор такой, ИПУ? А также кто такие творцы? Творцы? Это создатели нашей Вселенной, хранители жизни. Они путешествуют по пустоте и создают новые миры с необычной жизнью. Ставят свой глобальный эксперимент, результатом которого является либо выживание вида, либо его забвение. А главный процессор следит, чтобы не нарушалось проведение эксперимента. И если возникает внешняя непреодолимая для цивилизации сила, он ее устраняет. Ведь путь, которым идет раса, она должна пройти сама, без чьей-либо поддержки. И уж тем более без вмешательства. А вайлинги только этим и занимаются, что суют свой нос везде и всюду. Периферийные устройства же исполняют волю ГП и следят за так называемыми выделенными расами, основными видами галактики. Нам, землянам, в некотором роде не повезло. К тому же вайлинги решили провести собственный эксперимент и навезли на Землю представителей черного консорциума, халифата, нефритового царства, саксов, бритов и другие человеческие народы, чтобы смешать этот людской бульон и посмотреть, что же будет. Давняя и древняя вражда между нашими расами зашита в генах, и мы, сами того не понимая, не представляем себе, почему нам не нравится, например, негр или американец или русский. Хотя последний представитель Земли является цементирующей основой. Не будь русских, планета уже давно была бы уничтожена. А так есть шанс, что мы все уцелеем. Каким образом им удалось отключить эти ПУ от главного процессора? Взаимодействовать с периферийными устройствами могут только представители вида, в проживающего на планете, где он установлен. Но ведь мы и сами когда-то прилетели на Землю. Шорох посмотрел на Ладу. То есть, по логике, мы не имеем возможности активировать или отключить устройство, так? Не совсем. Зигфрид неопределенно мотнул головой. Действительно, когда-то давно так и было. Пришельцы не имели доступа к компьютерам. Но со временем КП изменил параметры допуска, когда появились вайлинги. Понимая, что рептилии не смогут перепрограммировать его, но могут попытаться уничтожить все его составляющие в галактике, КП активировал программу взаимодействия с органической особью, являющейся превосходящим видом на планете. Ведь кроме нас, там живут и представители и остальных семи зон карантина. То есть? Не понял Шорох. Мы что же, не одни разумные на Земле? Именно. Как мне удалось выяснить, вайлинги проводят многочисленные эксперименты по взаимодействию не только различных рас, но и объединению их в одну. Они уже много миллионов лет пытаются вырастить того единственного представителя вида, который бы имел доступ сразу же ко всем восьми ПУ. Да только против матушки природы не попрешь. Какие бы у тебя передовые технологии не существовали. Различные гены, различное строение аминокислот и совершенно другой способ формирования организма ставят перед ними неразрешимые задачи. Но рептилии живут долго, времени у них достаточно. Значит, изредка появляющаяся история о мутантах не вымысел? Это побочный эффект их экспериментов, которые проявляются в последующих поколениях. Ну а как насчет других рас, что так комфортно живут на нашей планете? Они могут активировать компьютер? Арии были первыми. И если вайлинги надеются, что когда другие пришельцы достаточно размножатся, чтобы занять первое место в рядах разумных, то, вероятно, они смогут контролировать их представителей. Ведь даже сейчас, когда люди находятся под их контролем посредством денег и влиятельных банковских домов, они могут попытаться воспользоваться услугами марионеток. Хотя есть какой-то неучтенный фактор, который не дает даже марионеткам близко подойти к хранилищу. Но вот в чем он состоит, я не знаю. Зигфрид вздохнул и опустил подбородок вниз. «Значит, ты решил в одиночку сыграть в Рэмбо?» — спросил Шорох. «И для этого затеял всю эту кутерьму с имплантом?» Имплант, которого про себя Шорох решил называть Старпомом, подтвердил, что немец говорит правду. «Я надеялся, что мне удастся с помощью новых способностей пробраться на базу вайлингов и захватить их корабль, чтобы проскочить за барьер. Ну а там уже пробиться к хранилищу и активировать компьютер». «Всего ничего, дел на пару часов. Ты, Зигфрид, конечно, математик и все такое, умеешь рассчитывать процент успеха. Ну вот и посчитай, что у тебя получится». «Конечно, я не воин, но в случае наличия у меня импланта, я мог бы рассчитывать на успех». «Сомневаюсь. Идея для самоубийцы. Предположим, ты проник на базу незамеченным. Как ты перепрограммируешь их корабль и взлетишь, если даже не знаешь, как это делать, и не умеешь им управлять?» «Я доверил бы это импланту. Он может удаленно управлять любым технологическим объектом». «Не тебе ли не знать, что корабли темных, по сути своей, живые существа, которые также могут принимать решения? Когда-то у меня был приятель Кальмар, который, как он сам говорил, смог взломать систему и управлять таким кораблем. Но вот дальнейшие его действия вызвали у меня многочисленные сомнения в его компетентности в этом вопросе. Слишком уж у него все просто получилось. Там залез, да сям электрику закоротил. Так не бывает на судне, которое само о себе заботится. Допускаю, что с ним можно договориться, но вот чтобы управлять, надо быть вайлингом или тем, кому это доступно». «Вам же это доступно? Вы же с помощью импланта можете принимать любую форму существа, подходящего вам по комплекции». «Могу. А отчего ты так уверен, что корабль не раскусит меня на раз, используя какие-нибудь свои сканеры или еще что-нибудь?» «Но у вас же стоит защита от любых сканирующих излучений». «Не думаю, что она сможет помочь. И вообще, в этой истории есть какой-то подвох. Но вот какой, Я пока понять никак не могу. Вы не верите мне о том, что я вам только что рассказал? Обиделся Зигфрид. Нет, твоя информация верная. Старпом показывает процентное совпадение на 97 единиц. А это очень много. Дело в другом. Кто и как предоставил тебе такую информацию, которая раскрывает тайные действия чуждой нам расы? Где ты откопал все это? В архивах Национальной славянской академии летописей. И что? Там все так было разложено по полочкам? Нет, конечно. Пришлось порыться в электронных документах. Вот. Торжествующе поднял палец Шорох. В электронных документах? А кто тебе сказал, что они не могут быть сфабрикованы, либо добавлены туда специально? В нашей академии все документы проходят проверку на подлинность и переносятся на электронные носители только после многократных подтверждений таких проверок. Обиделась за своих ученых Лада. Она даже немного надулась, чем развеселила Шороха. Все женщины одинаковы, в какой бы части галактики они ни жили. Ладно. Он примирительно поднял ладони вверх. Признаю, что ваши ученые не ошиблись. Но как можно было сохранить за миллионы лет данные о произошедших событиях, если вы неоднократно возвращались в пучину варварства? Документы хранились у волхвов, хранителей правды. Ого, что-то попахивает язычеством. Шорох улыбнулся. Лада надулась еще больше, огорчившись за предков. Которая так благополучно искоренила христианство. Это ты к чему? К тому, что твои и мои предки раньше верили в одни и те же вещи, но только под разными именами. И у них не было человеческого воплощения. Они поклонялись законам природы и мироздания, а не тем, что придумали для них другие люди для полного подчинения себе. Ведь никто не навязывал свою веру с помощью крестовых походов. К тому же, ваше государство, уничтожив один культ, тут же придумало ему другой, еще более страшный, который отдает некроманством. То есть? Ну как, в мавзолее у вас лежит труп, вокруг которого вы водите хороводы по праздникам. Была у вас истинная вера, но вы ее променяли на религию, которую, в свою очередь, полностью разрушили за годы советской власти. После Второй мировой войны церкви снова восстановили. Шорох внимательно смотрел на Зигфрида. Тот словно не замечал этого взгляда. Это потому, что стало выгодно. Народом можно управлять и не только кнутом. Кинь собаке кусок мяса, и она тебе пятки лизать будет. Так же и здесь. Разрешили народу в церковь ходить, а он и рад услужить. Ведь с помощью религии можно влиять на огромные массы. Ладно, забудем на время о религиозных вопросах. К тому же, они не помогут нам в решении первоочередных задач. Шорох обратился к Ладе. Значит, ваши предусмотрительные волхвы где-то спрятали информацию, которая стала потом доступна их потомкам. И где же это место находится? Как где? На планете Ирий, в городе Арсгард. Как много знакомых названий. Возможно, вы и правы, и вернуться на Землю не помешает. Но вот как это сделать? Недалеко от системы Лаэппа есть небольшая карликовая звезда с единственной вращающейся по орбите планетой. Корабли туда не залетают, незачем. Полезных ископаемых там нет, добывать нечего. Основные маршруты проходят в стороне от этого захолустья. Пираты и бандиты тоже там не водятся. Когда-то водились, да только вайлинги всех повыгоняли и основали там свою базу. Следят за ограниченным пространством трех раз. К тому же оттуда и до барьера недалеко, сразу же за Дагомар. Стоит нам только прыгнуть туда, как их следящие системы нас сразу заметят. Согласен. Есть какие-нибудь идеи, как туда проникнуть? Вообще-то есть. Надо будет выйти из гиперпространства прямо возле планеты со стороны местного Солнца. Это самоубийство. Гравитационные возмущения звезды и самой планеты превратят кораблик в лепешку. Это возможно, но только при определенных условиях. Я же математик и неплохой. Я поработал с расчетами системы гиперперехода. Благо, все теоретические выкладки есть в сети. И нашел решение. Довольно оригинальное, но оно есть. Надо будет немного поработать с программным обеспечением Искина. Пилоту такое не под силу. Только автоматика может сработать быстрее. И что это за решение? Необходимо совершить кратковременный выход в реальное пространство, чтобы запустить капсулу с нами внутри по направлению к планете, после чего вновь нырнуть в Кипр. Это невозможно. Все возможно. Надо только постараться. Поэтому я говорю, что кораблем должен управлять компьютер. Отстрел капсулы необходимо совместить с выходом из Киппера. Тогда корабль будет находиться в реальном пространстве от 2 до 3,5 секунд. А это очень много. Даже если их системы и засекут выход, то радары не смогут обнаружить корабль-капсулу, которой будем мы. Это просто планетарный десантный бот без двигателей и управления. Импульса, с которым нас выстрелит корабль, должно хватить, чтобы достичь планеты за 4-5 часов, после чего в игру вступит ее величество гравитация. Ладно, допустим, получилось. Ты знаешь координаты базы на планете? Да. Это не является секретной информацией. Они передали ее нам сами, при первом контакте. Зачем? Вероятно, для общего развития. Не видели в этом опасности для себя. Когда еще земляне выползут в космос? Вообще-то, мы уже слетали на Луну. Правда? И кто же вас пустил туда? Неужели вайлинги стали такими щедрыми, что поделились своей базой с неразумными землянами? Не понял. Луна — мобильная наблюдательная лаборатория. Плюс к этому она является гравитационным стабилизатором, чтобы Земля не болталась по оси, как дерьмо в проруби. Иначе не видать нам стабильного климата. Ось планеты менялась бы постоянно. Однако не все так просто. Ну а координаты ПУ на Земле ты знаешь? Да. Они находятся в России. И просто удивительно, что я встретил тебя. Вот и мне тоже удивительно.